Явор. Привычная роба осталась в тюрьме. А я влез в свою старую одежду, что подобно больной занозе под кожей, которая напоминает о моей прошлой жизни. Правда, теперь она мне маловата. За полтора года я неплохо подкачался, к тому же на теле прибавилось пару новых тату. Это единственные перемены, которые можно заметить невооруженным глазом, а вот внутренние изменения недоступны никому. Из тюрьмы меня доставили в полицейский участок Нью-Йорка, где пояснили дальнейшие действия. После подписания кипы бумаг мои руки наконец освобождают от наручников, но вместо них надеваю браслет. Работать в полной мере он начнет с завтрашнего дня, когда в доме установят стационарное контрольное устройство, которое будет круглосуточно сигнализировать о моем местонахождении. Я переступаю порог, и свежий февральский воздух бьет мне прямо в нос. Вдыхаю полной груди и выпускаю изо рта пар. Вот она, свобода. Только вот сковывающий электронный браслет на ноге сразу искажает ощущение вольного человека. Теперь я под домашним арестом, но в любом случае это лучше, чем 15 лет за решеткой. Жалко пацанов. Им повезло меньше. На Рождество парни подогнали мне драповое пальто. Я берег его для сегодняшнего дня. Это мой самый дорогой подарок. Даже носить жалко. Но февральский холод не оставляет мне выбора. Сигнал машины привлекает мое внимание, и синий тюнинговый Subaru Impreza вылетает массой. «Братан! Наконец-то!» Заключает в крепкие объятия и хлопает по спине. Остраняется и, взяв за плечи, окидывает меня удивленным взглядом. «Да ты прям качок!» Улыбается, смотрим друг другу в глаза. Как же я скучал по сучонку. Не изменился ни капли. Перекидываю руку через его шею. «Идем. Я хочу как можно скорее нести отсюда свою задницу». Говорю с усмешкой, и мы направляемся к машине. «Какие планы?» Интересуется друг, усаживаясь за руль. «Для начала отвези меня в детский магазин. Надо маленький подарок купить». Излагаю первое желание и располагаюсь на переднем пассажирском сиденье, наслаждая атмосферой комфорта. «Ворон! Как же мне тебя не хватало!» Радостно признается Маса, вставляя ключ в замок зажигания. «Мне тоже, друг». Он заводит тачку, и мы с визгом срываемся с места. Сглатываю. Замечаю, как стрелка на спидометре набирает обороты, отчего мои руки начинают чесаться от желания сесть за руль. Как же я соскучился по скорости. Во мне оживает забытое чувство эйфории, в груди начинает неприятно щемить. Нет, не все сразу. Нужно немного освоиться. Как обещал, Раймон вытащил меня только на полгода позже. И с ограничением свободы. Но, по крайней мере, дома и кровать мягче, и еда слаще. Конечно, проведенное за решеткой время сказалось на мне и на моей без того неустойчивой психике. Несмотря на большую численность заключенных, это очень одинокое место, которое подавляет и заставляет прогнуться под самого же себя. А жизнь по чужим правилам угнетает еще больше, а тюрьма позволила мне ощутить это сполна. Но физическая работа и бои отвлекали от рутины. У меня появилась возможность отразить реальность в своем сознании и переосмыслить поступки. Правда, самобичеватель из меня так себе, но дурь из моей головы повыбивали. Я знатно оступился и петь буду аккуратней. Время, проведенное в Атике, наградило меня новыми навыками и рациональным мышлением. И теперь я не имею права наступить на те же грабли. Возвращаться обратно у меня нет ни малейшего желания. Из окна меняются разноцветные витрины, подсвечиваются неоном, гирляндами. После серых, унылых стен тюрьмы яркие картины режут глаза. «Давай заедем в магазин одежды. Надо шмотки сменить, а то джинсы тесновато». Демонстративно оттягиваю их в паху. «Тогда отвезу тебя от твой любимый Томми Хилфигер. А потом?» «Не, братан, не получится. Найди то, что по пути. Я теперь на поводке». Поднимаю штанину и показываю браслет на ноге. «У, весело!» «Да уж, теперь как собака на выгуле». Издевательски ухмыхаюсь. «Ну, тут за углом есть Левис. Тоже норм шмотки». Сойдет. Откидываюсь на спинку, закрывая глаза. «Явор!» Рука Маса ложится на мое плечо. «Все нормально? Ты на свободе?» А этот ошейник мы как-нибудь снимем. Блондинку так и не нашли. Резко меняю тему. Нет, брат. Последний раз ее видели на том слушании, когда тебя закрыли, а потом она бесследно исчезла. Ничего. Я подожду. По пути мы заезжаем в фирменный магазин одежды. Я скопил на моих денег и могу позволить себе немного обновок. Купаю пару темных джинсов, толстовок с капюшоном и несколько однотонных футболок. На той же улице натыкаюсь на детский торговый центр, где приобретаю большого плюшевого зайца для Малинки. Ну, а теперь можно и дома. Произношу с облегчением, заваливаясь с покупками в салон машины. Вскоре мы подъезжаем к дому приемных родителей. Подожди меня. Я ненадолго. Надо с тобой поговорить еще. Есть, сэр? Иронично отдаю честь массам. Стремительно пересекаю садовую дорожку и без стука вхожу в дверь. Я дома. Скидываю пальто и сумки, а потом с плюшевой игрушкой в руках направляюсь в комнату Малинки. Но, открыв дверь в спальню, никого там не обнаружу. Эстер! Иду в другое крыло дома. Есть кто? Захожу на кухню и застаю приемную мать там. Эстер погружена в готовку, пританцовывает так музыки. Запах домашней пищи вызывает приятное тепло в душе. Я бросаю игрушку на стол и выключаю стереосистему. Из-за внезапной тишины она резко оборачивается. «Явор!» Радостно вскрикивает и тут же бежит в мою сторону. Я соскучился по ней и первую заключаю в объятия, что абсолютно для меня не характерно. «Ого! Как ты окреп!» Трогает мой трицепс. «Но это не значит, что ты можешь лапать взрослого мужчину». Эстер подкалывает за спиной рану. «Иди сюда, сукин сын!» Он притягивает меня за затылок, прижимая свой лоб к моему. Ты опоздал на полгода. Отвешиваем легкий хук по корпусу, и отчим отстраняется от меня, растирая место удара. Лучше поздно, чем никогда. Хлопает меня по спине Райма, и с наших лиц не сходит улыбка. Я дома. Садись кушать. Эстер накрывает на стол. Эсса, я ненадолго. Масса на машине ждет, забежал, чтобы Малинку и вас увидеть. Кстати, где она? Спрашиваю, присаживаясь на стол. Их лица тут же меняются. Явор, осторожно начинает Эстер и ставит кастрюлю обратно на плиту. Понимаешь, я решила, что тебе и надо прийти в себя после заключения. Ты многое пережил и... Вы прикалываетесь? Вскакиваю на ноги. Думаете, я могу ей навредить? Твою мать, Эстер! Серьезно? Запускаю пальцы в волосы и стараюсь установить дыхание. Надо дышать, иначе сорвет крышу. Однако осознание того, что они считают меня опасным для своей дочери, разъедает внутри. Явор, прошу, успокойся. Я зря сюда приехал. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Явор, твой браслет рассчитан только на маршрут до университета и обратно. Докуда? Новая волна ярости накрывает меня с головой. Чтобы вытащить тебя на свободу, мы заплатили 10 миллионов долларов, Явор. Ты отдаешь себе отчет, насколько это большой залог. Нам удалось собрать такую сумму лишь благодаря продаже Лимба и Агонии. Вашего якобы клубного бизнеса. Эстер изображает в воздухе кавычки. Больше нет. Твоя свобода будет ограничена. Браслет, что у тебя на ноге, это не игрушка, Явор. Он допускает расстояние на пару тысяч метров от исходной точки. То есть отсюда до твоего университета. И не вздумай пытаться его снять. Сигнал моментально поступит твоему надсмотрщику, и за это тебе придется отвечать уже самому. Эстер прерывает тираду, и я стою и охуеваю от услышанной информации. Тяжело вздохнув, она продолжает. Ты лишаешься любых привилегий, квартиры, машины и денег тоже. Ее спокойный голос сейчас раздражает больше, чем слезы. Плюс ежедневный штраф в размере 50 долларов. Отметка курирующего полицейского и никакой наркоты и алкоголя. Усмехаюсь. Что-то еще? Безразлично интересуюсь. Она впивается в меня удивленным взглядом. Да. Если еще до тебя не дошло, то повторяю. Ты возвращаешься в университет. И теперь я лично буду следить за твоей успеваемостью. Больше ты не сможешь никого подкупить. За то, что тебя взяли обратно, мы отвалили тоже немаленькую сумму. Так что начинаешь с первого курса. Раз в прошлом ты прохлаждался в своем клубе, а не учился, как предполагалось. Тишина Стестер подходит к концу. Ее голос приобретает холодные нотки. Конечно, я стала обо всем известным, ведь Картер слил сеть видео моих клиентов с клуба со всеми непристойностями. И, конечно, каждый из тех, кто присутствовал на записи, понес убытки. Ректора, который прикрывал мою задницу, уволили, и на его место взяли другого. Так моя схема и полетела к чертям. Все? Продолжаю изображать безразличие. Эта учеба мне вообще не уперлась. Никогда не планировал грызть чертов гранит науки, но я снова живу по чужим правилам. А тебе этого мало? Мистер, ты можешь забрать у меня машину, квартиру, деньги? Да даже байк забирай. Но указывать мне, что делать, ты не будешь. Нет, буду ты... Эстер, ты мне не мать. Через мгновение мне прилетает звонкая пощечина. Не смей мне такое говорить, шепчет дрожащим голосом, а большие глаза начинают блестеть от подступивших слез. Прочистив горло, она продолжает ледяным тоном. Я предупредила тебя, Явор. 2 раза в день ты должен отмечаться на отсмотрщика стационарного телефона, который находится в нашем доме, или ездить в участок, выбирай сам, что тебе удобнее. По-другому не будет. В противном случае твой домашний арест снова превратится в тюремное заключение. Надеюсь, тебе все предельно ясно. С тебя требуется только примерное поведение в университете и не ввязываться в неприятности. Тогда через год с тебя снимут арест. Это, по-твоему, ты не будешь ни в чем нуждаться? Перевожу взгляд на Раймона. Это для твоего же блага, Явор. Твердо выдает он. Да пошли вы! Прежде чем уйти, позвони и доложи о своем местонахождении. Эстер протягивает мне клочок бумаги. Номер твоего надсмотрщика.